Дергаясь, он падает, сразу же подскакивает Нара, вытаскивает кунай, переворачивает тела и вкладывает оружие в их руки. Жестом зовет меня за собой, запрыгивает на крышу и бежит вперед. Через минуту резко останавливается, показывает вниз и прыгает. «Ты зачем туда поперся?» Прижав меня к стене, шипит Нара. «Жить надоело, в те трущобы даже Анбу заходить боятся». Я пытаюсь ответить, но чувствуя, как мне в бока упираются кунай, замолкаю. «Спокойнее, он точно не с ними», отпуская меня, кивает Нара. «Точно», фыркает Ина, отходит и крутит кунай на пальце. «Ладно, раз Шикамару говорит», опуская оружие, улыбается Чоджи. «Что вообще здесь происходит? А сам что не видел?» Злобно шипит Яманака. «Приперся, чуть всю операцию не накрыл. Мы этих уродов вторую неделю пасем. Слушай меня, Хьюга», хватает меня за шиворот Нара. «Ты ничего не видел и не слышал. Не лезь в это дело. Забудь. Я могу помочь. Мне не нравится то, что я увидел. Я хочу убрать эту грязь». На мои слова все трое переглядываются, кивают и обращаются ко мне. «Завтра вечером, часам к 8 придешь в квартал Нара. Придешь так, чтобы тебя никто не видел, и не вздумай засветиться». «А что?» — кратко, тихо говорит Шикамару. «Хирузин своей политикой развел эту заразу, сделал ставку на бесклановых, в итоге все отбросы подняли голову. После смерти Данза, вся эта гадость почувствовала свободу и вылезла. Мы, я, Ина, Чоджи, Шина и Киба, пытаемся навести здесь порядок. Остальное узнаешь завтра и запомни, на твоих руках кровь двоих ни в чем не повинных шиноби. Вздумаешь сдать нас, первым пострадаешь. Понял?» «Да, я с вами. Завтра буду». «А, все завтра», улыбается мне Ина. «Расходимся. Ну и дела. А я то, хм, значит, к 8. Кажется, я только что влез туда, куда соваться не стоило. Утро. Страна воды. Лоши. Завтрак в расширенном составе. Теперь с нами еще и Сакура. Девочка с красивыми глазами, пострадавшая из-за меня. Но нет, ее визит к нам не просто случайность. Посох, до этого спокойно висящий на стене, среагировал на нее. А это значит только одно: он выбрал себе хозяйку. Причем в стране волн, или стране снега, он никак не реагировал. Странно, но кто поймет эти артефакты? Вся информация про них удалена. Знаю я только общие сведения, но и этого хватает для того, чтобы понять, что посох мастера – это не просто палка с красивым кристаллом. Это куда более сложный предмет. Возможно, я не исключаю вероятности, что это именно он приманил сюда Сакуру. Надо будет кое-что проверить. Ну, кто куда? Допивая чай, спрашивает Танка. «Мы в резиденцию», отвечают Мей, Хаку и Мабуи. «Мы в контору», улыбаются Самуи и Тимари. «В лабораторию», в один голос говорят Танка и Ари. «Ари, а зачем тебе очки?» «Ну мне же идет», пожимает она плечами. «Да и потом, они подчеркивают мою сексуальность». «Кхе-кхе, да, это есть». «А, я остаюсь дома», вздыхает Хината. «Приготовлю обед, а потом мы с Ринго идем в кино». «Хорошо. Сакура, я не знаю, мне бы работу найти, а то с этим проблем не будет. Сегодня я покажу тебе наши сады, там и будешь работать. Ну что, идем». Все дружно разбежались, однако Хинате очень не понравилось то, что Сакура идет со мной, отчего она долго стояла с мрачным видом, но вдруг, безумно улыбаясь, подошла к Сакуре. «Я так рада, что ты пришла к нам, здесь тебе будет хорошо». А Саске как обрадуется. «Ладно, идите, Лоши, я жду тебя». «А Саске, он и правда здесь?» Едва не прыгая на месте, спрашивает Сакура. «Да, потом я заведу тебя на полигон. Пошли». А девочка влюблена. А Хината змеюка. Никогда бы не подумал, что она такая коварная. «Ладно, думаю, Саске будет рад увидеть подругу. Все-таки из одной деревни учились вместе. Первым делом мы с Сакурой прогулялись по деревне. Показал ей рынок, познакомил с встреченными Би и Ацуи, провел по улицам и заметил пару странностей. И первое, это Сакура. Выглядела она очень довольной, беззаботно улыбалась, но на людей смотрела с опаской. Старалась держаться как можно ближе ко мне и, если кто-то громко разговаривал, пугливо озиралась по сторонам. Второе, это, разумеется, Хината, которая злобно скались выглядывала из-за углов, из окон и ящиков. Свисала с крыш, накинув плащ, плелась рядом, используя хинги, маскировалась под прохожих, кусты и все мимо чего мы проходили. И мне, с одной стороны, я в восторге от такого внимания к себе, к хем, раздражает, но не сильно. Так что, делаю вид, что не замечаю, сдерживаю улыбку. Эх, опустив голову, вздыхает Сакура. Что не так? Я думала, здесь плохо. Шиноби убивают друг друга, злые гражданские. А тут, в меня никто даже камнем не бросил и не бросит. Я не позволю. Ну, не грусти, все хорошо будет. Чувствуя, что Хината стоит у меня за спиной, протягиваю руку и вытираю слезы с лица Сакуры. Щелкаю ее по носу, на что она начинает хихикать. Резко поворачиваюсь и хватаю Хинату. Закидываю ее себе на спину, поворачиваюсь и спрашиваю. «Госпожа, вы с нами?» «Да», обхватывая меня ногами, кивает Хьюга и надменным тоном добавляет. «Вези аккуратнее, я все-таки Химе и не привыкла к грубому обращению». Сакура на это открывает рот, мотает головой, но ничего не спрашивает. Идем дальше, доходим до сада, где и останавливаемся. «Наши сады», указывает рукой Хината. «Кстати, любимый, а ты не думал взять себе какую-нибудь фамилию, такую, чтобы звучало?» «Да вроде все и так нормально. Сады Лаши меня более чем устраивает. А я когда успел тебе любимым стать, так как я пришла, сразу же, послушала твой разговор с отцом, посмотрела, как вы живете, подумала и поняла, мой, а Наруто?» Спрашивает Сакура, и от взгляда Хинаты пятится назад. «А что Наруто?» Уперев руку в бок, спрашивает Хьюга. «Что Наруто? Он кроме Рамина, тебя и Саски, вообще никого и ничего не замечает. Мне что делать надо было, как ты, по голове его хреначить? Я просто спросила». «Спокойно. Так, Хината, домой, приду поговорим. Сакура, вперед. Вот ведь, попал я, однако, девка, планы на меня имеет. Хочет, чтобы у меня фамилия появилась. А зачем? Надо с ней поосторожнее. Брак у нас, чистая формальность, ни церемонией, ни подписями не закреплен. Но, вот проснусь, а она рядом со мной, и все, женись. А я не хочу. Милая, что мне нравится. Наглая, что тоже неплохо. Но, ладно, пока надо просто быть осторожнее». Проводив взглядом Хинату, идем дальше. Находим управляющего, я представляю ему Сакуру, после чего говорю, что она у нас работает. Управляющий от такого довольно улыбается и трет руки, озвучивает сумму и придерживает чуть не упавшую Сакуру. «Йоши, а где Дейдара?» «Там, яблоки собирает, старается, ругается, правда, но это не со зла, вылетает у нее, да вон она идет». Поворачиваюсь и вижу идущую к нам девушку, в руках корзина, на лице едва заметная улыбка, одета в зеленое платье. При виде меня, смущенно улыбаясь, отводит взгляд, но не останавливается, слегка розовеет, подходит и останавливается, виснет неловкая пауза. «Тебе тяжело, давай помогу». «Нет, все нормально», отскакивает она, ставит корзину на траву, поправляет волосы и быстро прячет руки за спину, густо краснеет и прикусывает губу. Подхожу к ней, осторожно беру за руки. «Я пойду, мне работать надо», хихикает Дейдара. «Рада была увидеть. Ух, какая она, она, так ей больше идет. Еще отучить стесняться и вообще нормально будет». После такой встречи и разговоров с управляющим, идем обратно. Проходим по саду. «Лаши, я видела ее в книге Бинго. Это Дейдара, ее даже свои боялись. Она здесь зачем?» «Ну, в свое время ей здорово досталось. Рты на руках видела? Вот из-за них, ее боялись, от этого и старались оскорбить и посмеяться. В общем, она была, как бы объяснить, как Наруто в Конохе. Не то, конечно, но очень похоже». «Ясно. То есть нет, не ясно. Ты собираешь всех, кому доставалось?» «Не совсем. Сама посмотри, тебе было плохо. Ты пришла ко мне с надеждой, что я помогу. А представь, если бы я не стал с тобой разговаривать, мне бы было больно и обидно. Спасибо тебе. Санка такая же история, ее у нас бросили. Так получилось, что я много чего о ней знал. Не спрашивай подробностей, не хочу вспоминать. Скажу только, что если человек в беде, я не могу пройти мимо. Ты добрый, а у тебя глаза красивые. Не грусти, Сакура, все будет хорошо. Работа у тебя уже есть. Сейчас устрою тебе встречу с Саске, а потом, видно будет». Ничего не ответив, Сакура всхлипывает и часто кивает. Глажу ее по волосам и веду дальше, из сада на полигон. Придя на место, машу рукой занимающемуся с мечом Саске, толкаю растерянную Сакуру в спину и отхожу в сторону. Она, заламывая руки, идет вперед, подходит к хмурому Саске. Что-то говорит, пытается обнять, но Учиха просто отталкивает ее, разворачивается и уходит. Сакура вскакивает, бежит за ним, тянет руку и, получив удар по кисти, садится на траву. «А вот это лишнее, отцепись, сколько можно таскаться за мной, неужели ты не понимаешь, что у нас ничего не будет?» «Но Саске, отстань, дура!» Повежливее, Учиха, поднимая Сакуру, Киваю и обращаюсь к нему. Девочке и так досталось, прояви хоть каплю уважения. К ней я не вожусь со слабаками, сложив руки на груди, высказывает Учиха. А ты у нас, значит, сильный, посильнее ее. Если у вас все, я вернусь к тренировкам. Она тебя сделает, ехидно тянув вслед уходящему Саске. Что, через 2 недели, на этом же месте, в это же время? Или боишься? Я, да она ко мне даже прикоснуться не сможет, даже если ты ей свой посох вручишь. Принимается. Через 2 недели, я жду ее. С этими словами, Саске пожимает плечами, ехидно улыбается и уходит. Сажусь перед Сакурой, достаю из кармана куртки платок и вытираю слезы. После чего хватаю, закидываю на плечо и бегу домой. Не давая ничего сказать, завожу в гостиную, подвожу к стене и указываю на посох. Сакура, видя, что кристалл светится, как завороженная смотрит на посох, тянет руку и осторожно берет артефакт. Комнату заливает ярким светом. Ай, отбрасывает она посох. Он меня уколол. Это нормально. А теперь вытяни руку и скажи ко мне. Ко мне, выкрикивает Сакура, на что посох влетает, крутится и подлетает к ней. Отлично, улыбаюсь растерянной Сакуре. Он признал тебя. Повторяй за мной. Полет, полет. Снова орет она. Посох вырывается из ее руки, виснет в воздухе и низко гудит. Поднимаю девочку и сажу на посох. Довольно улыбаясь, отхожу назад и машу рукой. И что делать? Как им управлять? Силой мысли. Попробуй. Главное захотеть. И хихи. Смеется Сакура, разгоняется и впечатывается в стену, падает на пол и, прижимая к себе посох, говорит: «Я в порядке. Сейчас, полежу немного. Вечером начнем тренировки. Не убейся». Какая ирония, я не могу в полной мере им пользоваться, но могу научить Сакуру. А она довольна. Лежит, улыбается и смотрит с восхищением. На меня. Да. Неделю спустя. Море недалеко от Кири. Джирая. Добрались. Да, я прекрасно понимаю, что Цунади мной манипулирует и никакого свидания по итогу не предвидится. Но разве я могу ей отказать? Мы с детства вместе, и я просто не имею права расстроить ее. Хоть и понимаю, что она ничего ко мне не чувствует. Эх, это я во всем виноват. Будь я хоть немного серьезнее, я бы давно уже добился своего. Но как, когда ее грудь? Прав Наруто, я просто старый извращенец. А сам Наруто, чем ближе мы к Кире, становится все мрачнее и мрачнее. Одно упоминание Элоши вызывает у него приступ агрессии. Надо с этим разобраться. Ну и поговорить с Лоши. Очень он интересный. Моя сеть агентов выдает очень противоречивую информацию. Но, на месте посмотрю. Наруто, ты чего такой кислый? Ничего. Просто здесь этот Лоши. Он меня зверем назвал и обращался как к собаке. Знай свое место, зверь. Да, так и сказал. Не делай поспешных выводов. Ты сам говорил, что потерял контроль и чакра девятихвостого вырвалась. Может, он к нему обращался? Не знаю, фыркает Наруто, передергивает плечами и отворачивается. Ставлю что угодно, Лоши обращался именно к Биджу. Ладно, сейчас проверим. Причаливаем, матросы суетятся, на борт поднимается тройка Анбу. Разговаривают с капитаном, после чего подходит к нам. Цель прибытия? Кто такие? Джирая, а это мой ученик, Наруто Узумаки. Странствуем по миру в поисках вдохновения. Вот, решили к вам заглянуть. Говорят, сады Лоши, это нечто. Добро пожаловать, отходит в сторону Анбу. Попросите кого-нибудь из местных, вас проводит. Также посетите парк и набережную, не пожалеете. Всего доброго. Что, это, Анбу? Мы точно в Кире приплыли? Ничего не понимаю. Спокойно, надо осмотреться. Спускаемся на причал, идем и смотрим. Здесь многолюдно. Корабли из разных стран, одни загружают, другие разгружают. Народу не протолкнуться, но везде порядок, никто не шумит. Ну и где нам искать его? Спрашивает хмурый Наруто. Сейчас, киваю ему, шагаю навстречу рабочему и, улыбаясь, спрашиваю. Извините, что отвлекаю, но мы ищем Лоши. Не подскажите где? Вон там, отмахивается рабочий. Идите прямо, как раз на него и выйдете. Спасибо. Рабочий уже не слушает, подкидывает лежащий у него на плече мешок и быстро уходит. Идем дальше, и у корабля с флагом страны молнии замечаем. Красные волосы, прическа. Нет, не может быть. Как? Не веря своим глазам, медленно иду вперед. Копия же Нагата весело разговаривает со светловолосой девушкой с протектором Суны на шее. Рядом с ней шикарная голубоглазая блондинка. Обе довольно жмурятся, толкают двойника Нагата, гладят его и вдруг по очереди целуют и уходят. Копия же чешет затылок, подтягивается и начинает медленно поворачиваться. Время как будто замедляется и вижу, что его волосы становятся зелеными. Он полностью поворачивается, замирает и смотрит на меня круглыми полностью синими глазами. Наклоняет голову на бок, отчего мое сердце пропускает удар, и вдруг быстро идет к нам. «На», пытаюсь сказать я, но не могу, потому что понимаю, что ошибся. Это не Нагата. Да, прическа и лицо, один в один. Но цвет волос, более крупное телосложение и ужасные шрамы на лице. И все же так не бывает. Не могут быть люди так похожи. Тем временем Лоши, а это именно он, подходит и не моргая смотрит на меня. Смотрит с узнаванием, что еще больше расстраивает меня и пугает. «Здравствуйте, Джирая-сан», кивая вежливо здоровается он. «Привет, Наруто. Очень рад вашему визиту». С чего? Ну как же, ваши книги, в Кириане пользуются большим спросом. Я сам зачитываюсь. Подпишите мне книги, у меня дома вся серия. А новая когда выйдет, мы скоро наши дадыр зачитаем. Пойдемте, посидим в баре, я угощаю. Не похож он на, да он даже на шиноби слабо походит. Хотя, это обман, взгляд умный, слегка злой, оценивающий. Это все спектакль, очень интересно. Да, он пробивает, кто мы такие. Узнает, собирает информацию и знает меня. Он узнал. Надо подыграть. Первым делом, мы засели в кафе, где Лоши расспросил меня о книгах, творчестве и дальнейших планах. Как оказалось, ему и правда нравится. Серию Ичаича, он помнит ее практически всю наизусть. Вспоминал сцены, со смехом рассказывал, как ему подарили первую книгу и то, как он ее принял за руководство по боевым искусствам. Свободно разговаривал с Наруто, извинился за тот случай в стране снега и пояснил, что обращался к вырывающемуся Биджу. Много рассказывал о садах, торговле с другими странами. Неохотно вспоминал войну с Ивой, расспрашивал нас и производил образ веселого и доброго человека. Но, его взгляд, движение, сама манера говорить, ставить вопросы и отвечать, производила глубочайшее впечатление. Передо мной специалист, мастер по переговорам и вытягиванию информации. Не удивлюсь, если он еще и опытный манипулятор. Я восхищен. Не знаю, кто он и откуда взялся, но я в восторге. Однако, несмотря на все это, он действительно фанат моих книг. После кафе, мы направились на экскурсию. Посетили парк, прошлись по набережной, вернулись в порт, а оттуда уже направились в сады, и они потрясали своим великолепием. Никогда в жизни я не видел такой красоты и порядка. Ну, стихия Макутана и не на такое способна. Ямато может за раз целую улицу построить. Но, больше всего меня заинтересовало обращение к нему местных. Уважение, понимание, все это жители Кири не скрывали. А Лоши отвечал им полной взаимностью. И нет, это не постановка. Такое я бы сразу заметил. Уже к вечеру Лоши привел нас в гостиницу. Поймал хозяина, договорился о том, чтобы нам выделили лучшие комнаты, взял ключи и сам пошел провожать нас. Поднимаемся на третий этаж, Лоши открывает дверь и жестом приглашает Наруто войти. Проходит дальше, открывает вторую и вопросительно смотрит на меня. «Спасибо, прекрасная экскурсия, я очень рад нашему знакомству». «Взаимно, Джирая, рад видеть вас здесь, теперь отдыхайте». «Да, свиток, пожалуйста». «Какой свиток, который Цунаде передала Мей? Давай сюда, я занесу». «Откуда ты узнал?» «Ты сам сказал», протягивая руку улыбается Лоши. «В кафе». «Ну, я должен отдать его лично в руки Мизукаге». Цунаде просила. «Ой, да брось, давай свиток, я сам передам его своей жене. Кстати, как там Синджу поживает?» «Нормально». «Ладно, держи». «Спасибо», принимая послание кивает Лоши. «Доброй ночи. Завтра приглашаю вас на источники. Посидим, пообщаемся, на девочек посмотрим». Еще раз кивнув, Лоши уходит. Я же, закрываю дверь, сажусь на кровать и пытаюсь проанализировать ситуацию. Слишком многое я сегодня увидел и узнал. Но, кажется, Лоши узнал больше. И да, сейчас я понимаю, что за разговорами о книгах и творчестве, сам ему все выдал. И разговор с Цунаде, и цель нашего визита, и даже ее обещание пойти со мной на свидание. Я сам раскрыл себя и не заметил этого. Да, старею. Или это Лоши так хитер? От раздумий меня отвлекает стук. Подойдя к двери, открываю и, не смей приближаться к нему, прижав кунай к моей шее, шипит Ари. Если задумал что-то плохое, я с тебя шкуру спущу и никакие жабы тебе не помогут. Отстань от Лоши и убирайся из Кири. Цунаде скажи, что если не прекратит, я ее в землю зарою. Понял меня, Ари? Привет. Слушай, а ты похорошела? Ну да, точно. Глаза блестят, пахнешь вкусно, одета прилично. Красавица, как тогда, много лет назад. Ты мне зубы не заговаривай. Если эта старая злобная алкашня продолжит. Ари, мы с тобой как никто знаем, из-за чего она стала такой. Видели, как наша веселая, добрая и счастливая Цутян превратилась в вечно пьяную, озлобленную на весь мир, никого ни во что не ставящую суку. Смерть Дана и Наваки сломали ее. Она до сих пор винит в этом себя. Будь добра, не говори так о нашей Цунаде. Извини, убирая кунай за спину, вздыхает Ари. Ты прав, а ты и правда похорошела. Смотреть приятно. Что такого могло случиться? Лоши у меня случился, смущается Ари. Что, скажешь, я старая дура и не заслуживаю? Нет, Ари, не скажу. Я искренне рад за тебя. Рад, что ты нашла свое счастье. Это все. Не объясняй, я, может, и стар, но не слепой. У тебя на лице все написано. Счастья вам. Спасибо. Ты извини, я пойду. Сказав это, Ари, улыбаясь, вышла из комнаты. Я же снова сел на кровать и погрузился в размышления. Ну, наконец-то, она больше не скрывается и по виду живет полной жизнью. Вот уж от кого не ожидал. Хотя, это поступок. Отринуть прошлое и начать все заново, не каждому это под силу. Эх, еще бы Цунаде в порядок привести. Не нравятся мне ее постоянные запои. Надо будет поговорить с Ари. Спросить, как она смогла, и если что, попросить о помощи. Неизвестно где. Кисами Хашигаки. Ожидание всегда было страшной вещью. Оно может разить не хуже дзюцу или клинка. Как долго тянется время. Уже который день, я стою на берегу, вглядываюсь в морскую даль и жду ответа. Неожиданно, вдалеке слышатся всплески, над волнами поднимается акулий плавник. Вскоре к берегу подплывает огромная акула, выплевывает из пасти свиток и с хлопком исчезает. Наконец-то, долго же вы, ладно, что там. Так, рассказ Цунами о ее делах на несколько страниц пока опустим. Мне надо узнать их решение насчет варианта возвращения в Кири. Хотя, я глава клана и я могу сам все решить. Но как хороший глава должен учитывать мнение своей семьи. Хм, понятно, мнения разделились. Я их понимаю, если не видел своими глазами, то сам бы не поверил. Так что стоит показать на своем примере, что там безопасно, и пойти туда. Но тогда я оставлю это Итачисана и остальных. Да и примут ли отступника обратно? Черт, надо подумать. Кроме Итачи, в Акацуке меня никто не держит. Мнение остальных меня не трогает, а Итачи не против. Значит, я возвращаюсь. Пятая Мизукаге должна понять. Я не по своей воле ушел, обстоятельства вынудили. Ну как, бесшумно подходит Итачи. Получил ответ? Получил, но мнения разделились. Половина хотят вернуться и жить спокойно, вторая половина опасается. Я пойду в Кири, поговорю с Мизукаге и... Пойдем, кивает Итачи, и не нервничай. А Мизукаге очень хорошо отзываются. Она поймет. Ух, ну вот и все. Теперь несколько дней пути до порта, оттуда уже направимся прямиком в Кири. Странно, но я думал, что будет волнение или беспокойство. Однако сейчас вместо них накатила меланхолия. Правильно ли я поступил? Все-таки Итачи-сан прав. Мы люди, а людям свойственно ошибаться. Надеюсь, мои ошибки еще не поздно искупить. Чего такие задумчивые? Выпрыгивает из земли Зицу. Кисами, Итачи. Что с вами? Черт, знал же, что не может быть все просто. Нас уже нашли. Хаем, к нам пришла сама цветущая алая. Зицу, что понадобилось твоей персоне от нас? Да вот узнала, что у нас в рядах убыло, и решила проверить. Интересно, интересно. Ао, Итачи, не стоит перенапрягаться и смотреть на меня этими глазами, я просто хочу поговорить. И о чем же? В организацию я не вернусь, я уже решил и свой выбор сделал. Понятно, понятно, хихикает Зицу и смотрит на Учиха. А что вы скажете, Итачи-кун? У меня есть дела, так что после своей миссии я могу идти куда хочу. Вы скучный, Итачи-кун. Раньше вы были намного лучше. Может, один сюрприз изменит все, или же нет? Кто знает, о чем ты говоришь? Настораживается Учиха. Сейчас это не важно. Кисами, не мог бы ты отдать мне кольцо? Оно важно для меня, пожалуйста. И да, никто тебя преследовать не собирается. Успокойся, Михаду, он меня нервирует. Кольцо, зачем оно ей? Ладно, не мои дела, забирай. На этом все? Да, усмехается Зицу и, проваливаясь в землю, добавляет. Надеюсь, мы еще пересечемся. Только вот кто знает, на каких ролях. Удачи тебе, великий мечник Кири. Исчезла. Черт, с ней очень трудно, непонятно, что на уме. Надо продолжать путь. Айтачи-сан обеспокоен ее словами, Надо будет вместе подумать. Глава 49. Следующий день. Кири. Дом Лоши. Харуна Сакура. А я ничего так, крутясь перед зеркалом, говорю и улыбаюсь своему отражению. Плащ, широкополая остроконечная шляпа и посох. Как говорит Лоши, который мне все это и подарил, молодая и очень симпатичная ведьмочка. Симпатичная. А ведь, он всегда говорит мне только хорошие. У меня красивые глаза, потрясающие способности к обучению, огромный магический потенциал. Да и вообще, по его мнению, я не только умница, но еще и красавица. Его жены, за исключением Хинаты, с ним согласны. Но, Асаске, никчемная, слабая, большелобая, обидно. Столько лет я стараюсь. А, вторая, ты спишь? Нет, первая, не сплю. Слушаю твои мысли и охреневаю. Ты умнеешь, мне страшно. Не смешно. Лучше скажи, что нам делать. С одной стороны у нас добрый, заботливый, ласковый, веселый и надежный Лоши. С другой, вечно хмурый, считающий нас никчемной родиной, Саске. Как по мне, так выбор очевиден. Но я же люблю Саске. Ну и дура, фыркает вторая. Дура, потому что убеждаешь себя в этом. Не любишь ты его, это все убеждение. Сколько нам тогда было? 7. Эх, влюбились в вечно недовольного черноволосого мальчика. И что получили? Только боль и унижение. Да и поцеловал он в итоге не нас, а Наруто. Нет, если хочешь продолжать унижаться, вперед, скатертью дорога. Но вот я, хотела бы изменить свою жизнь, особенно после Конохи. Если так посмотреть, то вторая права. Кроме унижения и обиды, в ответ я ничего не получала. То есть мы, а тут, только пришли и оказались окружены заботой и вниманием, теплом, лаской. Да он даже учит нас как-то по-особенному. Нежно, что ли? Вторая, ты права. Ну его нахрен, этого Саске. Цель Лоши. Что делать надо? О, молодец. Правильное решение. Иди дай ему. В смысле дай, разденься и... Ну ты поняла. Нет, я не могу. Мне рано. Да и до свадьбы нельзя. Ага, остальных это останавливает. Вон, такие ночи устраивают. Крыша ходуном ходит. Но ты права, рано еще. Иди и дай в задницу. Че дура? Слушай, подруга, давай на чистоту. Я, это ты. Значит, если чего-то хочу я, то этого хочешь и ты. Ну тебя. Придумала тоже. А ты представь, мы стоим на четвереньках, а сзади Лоши. Замолчи. Хватает нас за волосы и с рыком входит. Прекрати, я тебе говорю. Медленно, а потом ускоряется. Ласкает тело, целует спину и... Иди переоденься. Ух, развратница, возбудилась то как, трусики в шкафу. Да, вот ведь стерва. А я, эх, она права. Но, через неделю, я вкатаю соски в полигон, а потом, демонстративно подойду и поцелую Лоши. Выбор сделан, хватит убиваться. Ну и что, что у него их много? Мне тоже место найдется. Быстро раздеваюсь, надеваю чистые трусики и замираю у зеркала. Накидываю плащ, надеваю шляпу и беру посох. Чулки, восклицает вторая. Добавить чулки и образ завершен. Сакура, да мы с тобой и правда красавица. Как-то слишком вульгарно. Нормально. Завтра пойдем в магазин и купим все, что нужно. Из нас получится сногсшибательная ведьмочка. Лоши точно понравится. Эх, да. За неделю не особо тяжелой работы в саду, я заработала целое состояние. Завела много знакомых, подружилась с управляющим, сдружилась с семьей Лоши. Би, Утаката, Ацуи, Забуза, Яйка, Йошира-сан. Все они ведут себя так, как будто я всю жизнь здесь прожила. Мне это нравится, и хоть я скучаю по родителям, в Коноху не вернусь. Здорово, доска, залетает в комнату Хината, падает на кровати, подперев руками голову, спрашивает. Ну и, подвижки с Саске есть? Ага, как у тебя с Наруто? Узумаки давно уже мне не нужен. Видела я его в деревне. Сначала не узнал, потом решил, что меня здесь силой удерживают. Хотел поговорить, но я послала его. Совсем остыло? Ну да, а зачем мне время тратить? У меня же муж есть. Еще немного и я перееду в его комнату. Так тебя и взяли. А ты что, сомневаешься? Посмотри на меня. Лицо, фигура, грудь в отличие от тебя присутствует. Уже почти двоечка. Потрогать хочешь? Да иди ты. Эх, Сакура, неожиданно обнимает подушку Хината. Тебе не понять, но я влюбилась. Лоши, он такой, такой. Да знаю я, какой он. Знаю. Но Хината и влюбилась. Я думала, она до конца жизни по Узумаки сохнуть будет. За стеной что-то грохочет. Слышится смех, хлопает дверь. Хината прикладывает палец к губам, хватает меня за руку и выводит в коридор. Протаскивает в дальнюю комнату, заводит внутрь, жестом велит молчать. Подходит к стене, снимает картину и зовет меня. только тихо, прилипнув ухом к стене, шепчет Хьюга. Ага, кажется, начали. Ты что, подслушивать собралась? Не, подглядывать. Я давно пыталась, но дом быстро дырки заращивает. Пришлось вставить металлические трубочки. Смотреть будешь? Давай, тихо. Вот, смотри сюда. Подхожу ближе, заглядываю в маленькое отверстие и от увиденного краснею. Там, на огромной кровати, уже голые целуются Анка и Лаши. Не понимаю, когда они вернулись, но события за стеной стремительно набирали обороты. Поцелуи и объятия перерастали во что-то большее. Такое что, ух, стыд какой. Тем временем, Анка встала на четвереньки, опустила голову на кровати. Лаши, ухмыляясь, приблизился к ней, погладил по заднице и тут же поцеловал. Спустился чуть ниже и языком принялся ласкать киску Анка. Облизал пальцы и ввел их ей в задницу. Отчего Анка завыла и попросила еще. Тут же вскочила, уложила Лаши на спину и с шипением села попой на его член. Наклонилась на него и начала очень быстро двигаться. С криками и радостными воплями, Митараши буквально скакала на Лаши. Признавалась в любви, целовала, гладила и вдруг с криком выгнулась. Дрожа упала на Лаши. Медленно двигаясь и вскрикивая, продолжила говорить признание в любви. Резко вскочила, потянула Лаши за собой, усадила на край кровати, встала перед ним на колени, зажала его член между груди и начала очень активно ими двигать, отчего Лаши запрокинул голову и зарычал. Анка на это искорила движение и вдруг согнулась и заглотила неслабых размеров член до основания. Лаши дернулся, зарычал и вдруг упал на спину. Анка же, довольно улыбаясь, отстранилась, облизнула головку, вытерла пальцем губы, залезла на кровать и обняла Лаши. «Охренеть!» — глядя на меня круглыми глазами, выдыхает Хината. «Там явно сантиметров 25, если не больше». С этими словами, Хьюга руками изображает названную длину, сглатывает и подносит руки к шее, наклоняет голову на бок, подносит руки к низу живота, думает и еще сильнее округляет глаза. «Вечером они будут все вместе. Смотреть пойдем, Хината, это неприлично». «Конечно, да, ух, что я сейчас увидела, это же совсем неприлично, но, надо сходить в холодный душ, успокоиться и все обдумать». Неделю спустя, Кири, Лаши, стою на полигоне, жду бойцов и разбираю прошедшие события, коих за две недели с момента прихода Джирайи случилось очень много. И нет, великий писатель проблем не доставлял, вел себя более чем достойно, пару раз заходил в гости, в остальное же время зависал на источниках, флиртовал с девушками и, видимо, нашел вдохновение, потому как везде ходил с блокнотом и увлеченно записывал свои мысли. Также, частенько встречался с Ари, вспоминал прошлое и через неделю такого общения, Ари выпросила у меня корабль и отбыла по делам в деревню Звука. Объяснила, что оттуда приведет для Саски команду, разберется с делами и уже окончательно переедет в Кири. Мы этому не препятствовали, потому как Ари доверяем. Ну и Джирайи, она за него поручилась. Однако, да нет, дело не в Джирайи, всю подрывную деятельность вел его ученик, или же Наруто, который, как я понял, питает самые теплые чувства к Сакуре, дружеские к Саске и непонятные к Хинате и Анка. В общем, в один прекрасный день, он собрал в кафе вышеперечисленных и заявил, что им всем срочно надо вернуться в Коноху, потому как там их дом и всех их там ждут. Анка, ничего не ответив, покрутила пальцем у виска и ушла. Хината, высказала Наруто, что считает его идиотом, пнула под колено и заявив, что она замужем, убежала. Сакура пыталась рассказать все то, что с ней происходило в Конохе, однако Наруто ее не слышал, гнул свое и по итогу был огрет посохом. Саске, улыбаясь, наблюдал за всем этим, после чего встал и попытался уйти, но Узумаки не дал ему это сделать, схватил за руку и попытался все объяснить, в результате чего Саске схватил его за шиворот и, не стесняясь в выражениях, высказал все, что думает. Причем сделал это так красочно и с такими оборотами, что обедающие в кафе портовые грузчики заслушались. После всего этого, Саске, не обращая внимания на обещающего вернуть его домой Наруто, молча удалился. После этого, к нам прилетел Джирайя, извинился за ученика, давил на то, что у него было трудное детство и обещал все ему объяснить. Не знаю, что из этого получилось, но Наруто к ним больше не лез, однако, выставил виноватым меня, что меня, никак не трогает, и я бы даже посочувствовал Джинчурике, не будь он на самом деле идиотом. Его понятия правды, справедливости и правильных поступков, кроме как идиотскими, не назовешь. Но с этим ладно, у меня других проблем полно. Хината, например, она всерьез решила, что будет со мной, постоянно следила, подслушивала и каждый вечер подглядывала за нами. Еще и Сакуру этому научила, так что теперь обе держатся вместе, строят глазки и пытаются угодить, что по-прежнему вызывает у моих жен смех и подколки в мой адрес. Сакура же и Хината этому рады и съезжать от нас не думают. Что? Ай, ладно, сейчас случится бой, я хочу посмотреть, как Сакура покажет себя. Хината, выходи, я знаю, что ты здесь. Глядя на ближайшие кусты, кричу. Кусты на это приходят в движение, Хинги с хлопком слетает, улыбаясь ко мне подходит Хьюга. Хватает за руку, пытается поцеловать, но оказывается оттолкнутый, встает рядом и дуется. Вскоре, появляется и сам Саски. Вальяжно подходит к нам, ехидно улыбаясь встает рядом и вопросительно смотрит. Сейчас будет, киваю и смотрю вверх. Сакура, ждать себя не заставляет. Подлетает на посохе, спрыгивает вниз, крутит артефакт в руках и улыбаясь смотрит на меня. Крутится на месте, демонстрируя себя, а под плащом почти ничего. Кожаные красные трусики, сетчатые чулки, высокие сапожки. Дополняет все это великолепие корсет. Фе, кривясь тянет Хината. Как, настоящая ведьмочка, перебиваю ее, здорово выглядишь. Спасибо, смущенно улыбается она, поднимает голову и злобно скались смотрит на растерянного Саски. Ты готов? Тогда начнем. Кивнув друг другу, бойцы отходят в сторону и ждут сигнала. Машу рукой и Учиха активирует шаринган и срывается с места. Сакура резко крутится, пропускает его мимо и бьет по ногам. Поднимает посох, наводит его на встающего Саски и тут же выстреливает в него потоком воды. Саски закрывается руками, но сила такая, что его сносит назад. Шипя от злости, он встает, метает сюрикены и быстро сложив печати выдыхает поток огня. Сакура не теряется, взмахивает посохом и развеивает технику. Бежит вперед, ударом ноги валит Саски на траву, хватает его за изодранную футболку, смеясь крутится и впечатывает соперника в землю. Встает над ним, поправляет волосы, крутит в руке посох и, приняв пафосную позу, бьет посохом по земле. В небе слышатся раскаты грома, Сакура, довольно улыбаясь, с превосходством смотрит на поверженного противника. Хмыкает, приказывает посоху взлететь, садится на него и летит ко мне. Разгоняется, прыгает и валит меня на траву. Целует в губы, краснея встает и отводит глаза. Охреневшая Хината, открыв рот, не знает, что сказать. Я же, быстро встав, подхожу к Саске. Как, смотря в небо, спрашивает он, объясни мне, как это? Она же всегда была слабой. Да она куна им даже консервную банку открыть не могла. Ее просто недооценили. Да, как кунайчи она ноль без палочки, но вот как ведьма. У нее огромный потенциал, плюс ум и потрясающая упертость. Но я, Лаши, возьми меня в ученики. Я смогу, я. Снимаю с пальца кольцо и отдаю его Саске. Он тут же его надевает, смотрит на светящийся камень и вопросительно приподнимает бровь. Принимаешься. Завтра вечером, жду тебя дома. Начнем занятия. Спасибо. Помогаю Саске встать, отряхиваю от земли и... Ну, как тебе поцелуй? Громко спрашивает подозрительно спокойная Хината. Замечательно, ехидно тянет Сакура. Сладкий, со вкусом фруктов и чего-то непонятного, но очень приятного. Чего тут непонятного? Это я. Надеюсь, тебе и правда понравился поцелуй со вкусом моей задницы. Убью. Гром и молния, кричит Сакура. Хината с визгом убегает. Сакура, метая молнии и огненные шары, бежит за ней и угрожает испепелить. Я, конечно, в ваши дела не лезу, пытаясь сдержать смех, начинает Саске. Но, я не ожидал от тебя такого. Нет, не подумай, я не осуждаю. Но, заткнись, тебе понравилось, кольцо отберу. Ладно, Лаши, я все понял. Молчу, на тренировку. На тренировку вечером, да, кха, к семи. Ахахаха, пойдет, Эль, Лаши, извини, да пошел ты. «Иди готовься, вечером я из тебя всю душу вытрясу». Громко хохоча, Учиха, держась за живот, уходит. На ходу оглядывается, смеется еще сильнее и в итоге валится на траву. «Ну, Хината, спасибо тебе, вечер, Коноха, Синджу Цунади, 10, 12, 16, 16 бутылочек саке и я в слюни пьяная. Еще не стоит упускать те 3 бутылки водки. Эх, с каждым днем приходится пить все больше и больше. Мне надо вырубиться». Я спать хочу, но без алкоголя, уснуть не получается. Да еще и новости от Джирайи, как радуют, так и расстраивают. У них там все хорошо. Лаши, собрал себе целых 7 жен и живет не заморачиваясь. Работает в саду, потом водит всех в парк, дарит подарки, окружает заботой и вниманием. Принял Ари, принял эту змею, носит на руках, целует. Со слов Джирайи, любит ее. Но как, почему так происходит? Чем она смогла покорить его? Он ведь Синджу и сейчас должен быть здесь и вместе со мной заниматься восстановлением клана, прямо на этом столе. Как к нему попал Учиха? Что там делает Сакура? Как Хиаши решился отдать свою дочь? Как? Кричу и в порыве злости сметаю со стола пустые бутылки. Посуда с грохотом летит на пол, осколки разлетаются по кабинету. Вздыхаю, встаю и иду в угол за щеткой. До чего ты дожила, Цунаде? Потеряла все и всех. Осталась одна и теперь грызешь себя, живя воспоминаниями. Дан, Наваки, вы были для меня всем. Слышится шорох, скрипит окно, резко разворачиваюсь и вижу сидящую за моим столом Мари. От ее внешнего вида открываю рот и, на вид лет 30, морщин нет, кожа хоть и бледная, но даже на вид нежная, большие желтые глаза, в которых мерцают озорные искорки, довольная улыбка, выглядит потрясающе, наверное, долго это тело подготавливало. Зачем ты здесь? Пришла в гости к подруге. Ты против? Да, а я думала, ты будешь рада меня видеть. Цунаде, как жизнь? Джирайя говорит, ты продолжаешь спиваться. Джирайя много болтает. Что у тебя? Говори и не трать мое время. Как всегда, резко и прямолинейно. Хорошо, я к тебе не просто так. Джирайя многое рассказал, я решила помочь. Вот, смотри. С этими словами, Ари ставит на стол сумку и достает оттуда бутылочки, банки и тюбики, таблетки, по 1-3 раза в день, эликсиры, бутылочку на ночь, крем, полежишь в горячей ванне, потом намажешь им все тело, крем в тюбиках для лица, умоешься, нанесешь тонким слоем, курс рассчитан на 10 дней, после, тебя будет не узнать, и что случится, посмотри на меня, Цунаде, видишь какой результат, я снова молодая и красивая, пересмотрела свои взгляды на жизнь, у меня теперь семья, муж, сестры, спокойная работа на благо людей, в скором будущем, планирую завести ребенка, года так через 2, пока хочу пожить так. Зачем мне это знать? Ари, ты поиздеваться пришла? Да, ты хорошо устроилась, по тебе видно. А что ты хочешь от меня? Чтобы ты взяла себя в руки. Эти лекарства дадут тебе второй шанс. Ты вернешь молодость, красоту и здоровье. Сможешь начать все заново. Но я, пей, протягивая мне бутылочку, шипит Ари, пей. А я на всякий случай напишу инструкцию, чтобы ты не забыла. И не бойся, эти средства не отрава, Лаши разрабатывает их для наших, о моем визите к тебе, он не знает, но как, с чего она так обо мне беспокоится, в чем тут подвох, хотя какой к черту подвох, это же Ари, наша Ари, такая какой была когда-то, я ничего не теряю, потому что или я сдохну от перепоя, или от своего недоделанного и неиспытанного лекарства, рискну, спасибо, подруга, киваю, открываю бутылочку и одним махом выпиваю содержимое. Ну как, встает Ари, подходит и аккуратно усаживает меня в кресло. Встает на колени, берет меня за руку и не моргая смотрит в глаза. Странное ощущение, а вкус очень приятный и слегка обжигает. Голова, легкое головокружение, потом сон на пару часов. Встает она, пожимает плечами и укрывает меня пледом. Вздохнув, подходит к столу и начинает собирать бутылки и прочий мусор, что совсем на нее не похоже, но смотрится очень красиво, передника не хватает. Ари, а как у вас там, в Кире? О, это потрясающее место, ласково мурлыкает Ари. Сколько живу, никогда такого не видела. Везде чистота, люди добрые и веселые. Есть, конечно, исключения, их немало. Вот недавно наши Анбу целую банду накрыли, но это не серьезно. А наши сады, Цунаде, ты не поверишь, сады Лаши, это фантастическое место. А в семье, спрашиваю и понимаю, что сознание уплывает. Нас у него 7, я пришла последней, говорит Ари, но вдруг замолкает и быстро подходит ко мне. Цунаде, сейчас ты уснешь. Как проснешься, выйди из резиденции, поверни на север и иди прямо по 7-й улице, никуда не сворачивая. Ты увидишь очень много интересного. Чего, например, сейчас ты не поймешь. Ласково улыбается она, я тебе будильник заведу, не забывай про лекарства, спи, Цунаде. Все попытки удержаться в сознании закончились неудачей, я просто закрыла глаза и, кажется, тут же зазвенел будильник, от которого я вскочила, осмотрела пустой кабинет. Приснилось? Нет, не приснилось, на столе записки, баночки, бутылочки и неприлично огромное красное яблоко. Ушла, засранка, фыркаю и подхожу к столу. Читаю инструкцию к лекарствам, кремам и прочему и, а что вообще, ничего же не изменилось, нет, Какая-то странная бодрость и легкость. Мне хочется улыбаться. Я, это надо отметить. Сейчас я за такое, стаканчик опрокину. Подбегаю к шкафу, открываю. Не надо, если сейчас выпьешь, уже никогда не остановишься. Вслух зачитываю с висящей на бутылке записки. Медленно закрываю, прислоняюсь лбом к дверце, выдыхаю и отхожу к столу. Падаю в кресло, разглядываю подарки и нахожу еще одну записку. Сними хинги и посмотри в зеркало. Снова читаю вслух. Странные игры. Ари в своем репертуаре. Ладно. Подхожу к зеркалу, закрываю глаза, отменяю технику, собираюсь, открываю один глаз и, открыв рот, замираю. Нет, резко молодой я не стала. Но, лет 5, может даже 10 точно сбросила. Да, у меня, второй шанс, но, зачем она мне помогает? Неужели, она? Соберись. Чувствуя, как по щекам текут слезы, кричу и залепляю себе пощечину. Соберись, Синджу. Я, Ари, я обязательно рассчитаюсь. То, что ты сделала, так, спокойно. У меня есть подруга, настоящая. Она помогает, и я обязательно помогу ей. А, куда мне там надо было сходить? Иду по ночной улице, смотрю по сторонам. С ужасом понимаю, что думаю по-другому. Голова ясная, мысли спокойные, но, к сожалению, не радостные. То, что я успела натворить, пугает. Да, начудила здорово. Теперь, мне от этого жутко. Однако, музыка, да, музыка и крики. Это что за праздник такой? Сжав кулаки, говорю и иду дальше. Ну сейчас я вам устрою. Придумали тут беспорядки по ночам устраивать. А ну я вас. Вдали, под фонарем, появляется качающее тело в обнимку с девушкой. Толкает ее, бьет в лицо, валит на дорогу и, не обращая внимания на ее визг, рвет на ней одежду. Только я, собираюсь бежать, тело замирает, встает, мелькает тени, тут же в шею урода вонзается куной. Из темноты появляются двое, хватают труп и тащат в подворотню. Бегу к ним, заворачиваю за угол, хватаю обоих за шею и поднимаю. Шикамару и Ниджи, опознав убийц, говорю и крепче сжимаю руки. Что сейчас было? Молчите. За убийство. За убийство ваших людей нам смерть, хрипит Хьюга. Неудивительно. Каких моих? Ты что несешь, мальчик? Отпустите нас, спокойно говорит Нара. Покажем кое-что интересное. Ну давайте, удивите меня. Отпускаю парней, складываю руки под грудью и смотрю на них. Ребята переглядываются, Нара жестом зовет за собой. Выходит и, сунув руки в карманы, идет вперед. Ниджи следует за ним, я тоже не задерживаюсь. Таким образом доходим до угла, запрыгиваем на крышу и видим нечто невероятное. Там, внизу, творится вакханалия. Настоящий ужас. Такого я даже в Танзаку не видела. И это все прямо у меня под носом. Анбу. Ладно, кажется, я знаю, что делать. Хьюга, Нара, за мной. Бежим обратно. Парни, понимая, что им не отвертеться, мрачно переглядываются. Добегаем до резиденции, поднимаемся в мой кабинет, где я сажусь за стол и смотрю на них. Ну, рассказывайте. Молчат, оба понимают, что влипли, но молчат. Выглядит мрачно, но не нервничают. Уверены в себе и явно не жалеют о содеянном. Чего молчите? Вы только что человека убили. Нашего человека. Скажите что-нибудь. Это не человек, это животное, не выдерживает Хьюга. Он хотел. Я знаю, что он хотел. Я хочу знать, почему вы устроили самодеятельность. Ко мне подойти не могли? Еще скажите, что вы не знали, бурчит Нара. Представь себе, не знала. Давайте, подходите ближе. Рассказывайте и будем думать, что дальше со всем этим делать будем. Будем, в один голос спрашивают они. Ниджи, чайник поставь, мне кажется, разговор будет долгим. Разговор и правда выдался очень долгим. Нара-младший рассказал такие ужасы, что у меня волосы на голове зашевелились. Многое, конечно, утаил, но я его понимаю. Хаем, вот это да. Ну что, молодежь, надо заканчивать с этим. Шикамару, Ниджи, нам нужен план. Да, плохая из меня Хокаге, но я все исправлю. Двое союзников у меня есть. Теперь мы. Я вычищу Коноху. Уничтожу всю эту грязь. Ари, хитрая ты задница, спасибо. Глава 50. Ами, черная Зицу. Зицу, что за самодеятельность? Зачем ты отпустила Хашигаки? Это серьезная потеря для нашей организации. Нагата, я же поделилась с тобой своим планом. Неужели ты забыл? Я помню. Но мне нужны объяснения. Хочу заработать доверие и лучше расположить к себе Лаши. Когда Кисами придет в Кири, первым, кого он встретит, будет именно Лаши. Отпустив его, я заработала нам пару очков. Лаши нужен нам, с ним мы все провернем без лишних затрат ресурсов, жертв и нервотрепки. Он поможет нам. Я все же, думаю, что нам надо захватить его. Нет, Нагата, ты что? Если мы сунемся в Кири, на нас сразу же нападут Цуна и Кума. Против трех стран мы не выстоим. Ты же не хочешь, чтобы вами случилась еще одна война. Лоши мне не соперник. Он, как и все его союзники, и близко к стенам Ами не подойдут. Мне плевать, какими силами он обладает. Я смогу. Конечно, сможешь. Но зачем? Зачем тратить силы, если за нас все сделают? Просто подожди, с Лоши я сама договорюсь. Перед такой красоткой, как я, он не устоит. Да, Зицу, ты права. Его самая большая слабость – это женщины. Конан, нет, фыркает стоящая у окна Конан. Ни за что, я ни под кого не лягу. А ложиться не обязательно, подбегая к ней, говорю и поворачиваю ее к себе. Надо просто прийти и расположить к себе Лоши. Поговорить, заключить договор о сотрудничестве. Рассказать, что Нагата из доброты своей отпустил Кисами. Ничего сложного, тогда сама этим и занимайся. Я из Ами не выйду. Ну и ладно. Пожимаю плечами и возвращаюсь к Нагата. Слушай, не лезь пока. Дай мне время, и я сама все сделаю. Мир без войн и вечное счастье, о котором ты мечтаешь, уже совсем близко. Мир без войн. Да, хорошо, я согласен. Тогда так, Зицу, иди в Кири и налаживай контакты. Я буду ждать новостей и сидеть спокойно. Вот и отлично. Тогда, до скорой встречи, говорю, киваю и проваливаюсь в пол. Идиот. Самоуверенный, наглый идиот. Тупой как. Ладно, он не ослушается. А я иду в Кири. Мы идем, поправляет меня белая половина. Не забывай, без меня ты просто комок черной слизи. Хм, тогда так, делай волосы чуть короче. Сиськи увеличь, талию тоньше, задницу шире. Начнем охмурение. Не думаю, что получится. Для того, что ты задумала, у меня органов не хватит. У тебя рот есть, кстати, очень болтливый. Справишься. Хорошо, заодно генный материал добудем. Хммм, да, попробуем добыть, а если получится, используем. С чего бы мне начать? Со слезливой истории о злых людях и несчастной богине. Да, с самого начала. Предательство, потом еще одно предательство, это его расторгает. А желание мамы защитить землю от злых соклановцев, добьет. Потом останется только попросить о помощи. Некоторое время спустя. Кири, Лоши, да, Учиха, не такой способный, как Сакура. Нет, не дурак, однако хочет всего и сразу. Я понимаю, что у него простое кольцо, а не посох, но... Гром и молния, выставив руку вперед, орет Саске, на что из кольца сыпятся искры. А Сакура, следуя моему указанию, неделю привыкала к посоху. Умная девочка, талантливая, не то что этот. Гром и молния, снова орет Учиха, на что получает разряд и, дергаясь, падает на траву, убьется, или покалечится, одно из двух, а таких колец у меня, к сожалению, больше нет, одно я отдал Саске, последнее оставил себе, старый осел удалил воспоминания, все, что были связаны с артефактами, а ведь можно разобрать одно и на его основе сделать новые, всем моим, гром и молния, видя, что Саске совсем расстроился, кричу я и разношу деревянный столб, у меня никогда не получится, сидя на траве бурчит Учиха, встань, посмотри на столб и расслабься, прислушайся, к себе дай кольцу магию и позволь ему самому работать, гром и молния, это просто фраза-активатор, не надо орать, будь спокоен и доверься кольцу, оно лучше знает, что делать, пробуй, Учиха встает, закрывает глаза, глубоко вздыхает и, улыбаясь, смотрит на столб, поднимает руку, щурится, гром и молния, спокойно говорит он, сверкает разряд, остатки столба разлетаются в щепки. Учиха не может сдержать радости, прыгает на месте. Ну вот, а ты говорил, давай еще что-нибудь. Нет, Саске, на сегодня хватит. Ты уже 3 часа тут торчишь. Завтра, если так же легко, как сейчас, используешь это заклинание, научу другому. Договорились? Да, сенси, кивает Учиха, хмурится и подходит ближе. Лоши, а как они вообще работают, кольца эти? На самом деле все просто, шагая в сторону дома, говорю я, заклинание, это не просто 2 слова, это целый рассказ, надо направить магию, придать ей форму, указать куда ударить, но, в бой уже не будешь пару минут зачитывать зубодробительный текст, вот и люди придумали такие кольца, они в основном для боя, короткие слова активатор, кольцо срабатывает и преобразует их, понимаешь, не очень, но интересно, а сам ты можешь делать такие, пока нет, с памятью беда, но я попробую. Чай пить пойдешь? Не, спасибо. Пойду отдыхать. Ага, отдыхать. Так я и поверил. На полигон он пойдет, тренироваться будет. Ладно, а я, пожалуй, кофе выпью. Хочется, конечно, водки, но после того, что было, нет, не стоит. Только подхожу к дверям, как рядом со мной появляется Анбу. Говорит, что мне срочно надо в порт, и исчезает. Без лишних раздумий бегу туда. Как только прибегаю, сразу вижу толпу Анбу и готового к бою Забузу. Подхожу ближе, проталкиваясь через толпу, и от увиденного замираю. Здоровенный мужик, с перечеркнутым протектором Кири на голове, в черном плаще с красными облаками и с огромным мечом за спиной. Он стоит, подняв руки, улыбается, показывая острые зубы, и весело смотрит на нас небольшими, странными глазами. Это он, Кисами Хашигаки, еще один великий мечник. О нем рассказывал мне Забуза. А плащ, с красными облаками, такой же был на Зицу. Или это очень коварный план этой черно-белой парочки, или... Будем разбираться. Спокойно, я здесь, разойдитесь в стороны, говорю Анбу и шагаю к нежданному гостю. Здравствуйте, Кисами-сан. По какому делу вы сюда прибыли? Хоть кто-то адекватный, усмехается Кисами и кивает. Лошикун, я пришел поговорить с пятой Мизукаге. По личному делу. Тогда прошу за мной, но предупреждаю, без глупостей. Это я обещаю, рассматривая меня скалится Хашигаки. Разойдитесь, я с миром. Забуза, ты тоже меч опусти. Я все же его в руках подержу, бурчит Мамачи. Да, ну держи. Так, семена разбросал еще на подходе. Под землей все опутано жгутами, и если гость дернется, то сразу будет скручен, лишен чакры и хорошо сдавлен. Можно идти. В резиденции же, вообще не страшно. Там такая защита, что даже мебель в бой кинется. Как-то негостеприимно у вас здесь, улыбаясь скалится Кисами. Ты Нукинин, пожимает плечами Забуза. А ты нет, рычит Кисами. Давно ли бегал по миру и скрывался от Эйнинов? Просто мы не ожидали вашего визита, видя, что назревает конфликт, говорю и встаю между ними. Идемте, Мии наверняка уже ждет нас. Вот, учись, Забуза, подняв вверх палец скалится Хашигаки. Сильный, умный, но в руках себя держит. Спасибо, киваю в ответ и веду гостя дальше. Так проходим по улицам, быстро доходим до резиденции, поднимаемся наверх и заходим в кабинет. Какие гости, жмурясь улыбается Мей. Сам Кисами Хашигаки, великий мечник тумана, бесхвостый Биджу. Что привело тебя к нам? Спокойная, слегка расслабленная, но это только с виду. Сейчас она как никогда собрана и готова к бою. Молодец. Хаку и Мабуи тоже готовы, и если гость что-нибудь вычудит, его порвут так быстро, что я даже сделать ничего не успею. Здравствуйте, Мизукаге сама, вежливо здоровается Хашигаки. Я пришел к вам, я хочу вернуться домой. Вот так просто, округляет глаза Мей. Ну вы же сразу к делу перешли. Вот и я говорю все как есть. Я много слышал о Кире и о том, что вы сделали. Сам приходил смотреть и не поверил тому, что видел. Но, подумав, я решил вернуться. Сейчас, Кире не то что раньше, и я готов защищать наш обновленный дом. Что тебя связывает с Зицу? Встречался с ней, усмехается Хашигаки. Неудивительно. Там, где я работал, она выполняла обязанности Айнина. Ну и разведкой занималась. Понимаете, уйти из Акацуки невозможно. А она вошла в мое положение и отпустила. Акацуки, говоришь, хмурясь тянет Мей. Знакомая организация, пересекались несколько раз. И ты думаешь, что я просто так приму тебя в деревню и начну доверять? Доверие я заслужу. Уверенно кивает Кисами. Пока же, прошу просто поверить мне. Из Акацуки я ушел. Кири после бегства отсюда, никак не вредил. Я прошу у вас помощи. Помощи, мгновенно интересуется Мей. В чем, мой клан? Сейчас они прячутся на острове, живут в полуподводных пещерах. Там они скрывались от Ягуры. Я прошу у вас разрешения привести их в Кири. Мы будем работать на благо деревни, защищать, делать все, что нужно. Только, и я, и они устали от такой жизни. Нам очень хочется жить в мире. Выслушав это, Мей качает головой, бросает на меня вопросительный взгляд и щурится, на что я подмигиваю ей и еле заметно киваю. Хорошо, Кисами, улыбается Мей, ты можешь привести клан. Обещаю, что никаких гонений и притеснений с моей стороны не будет. Окажем помощь, защитим, дадим все, что нужно. Но взамен, я требую от вас того же, будет. Мизукаге сама, все будет. Даю слово главы клана. Хаэм, целый глава клана, они наверное там все синие, похожие на акулы с острыми зубами. А я себя необычным считал. Ладно, надо узнать больше. Далее, разговор шел в совсем неформальной обстановке. Кисами рассказала о Кацуке, чем они занимаются и кое-что еще. К сожалению, Кисами знал не так много. Например, истинная цель организации – остановка войны и мир во всем мире. Как и какими средствами, неизвестно, но от этого не менее интересно. Также, Кисами много рассказывал о своем прошлом, почему сбежал, как жил, что делал. И вот эти истории не нравились никому, особенно мне, потому как порядки были такие, что попади я в Кири на пару лет раньше, сравнял бы это место с землей, не задумываясь. Но, мне, видимо, повезло, я пришел как раз вовремя. Дальше был долгий рассказ о клане, красавице-сестре и о том, что она очень похожа на Кисами. Воображение сразу же подкинуло образ самого Хашигаки, в юбке и с накрашенными губами, отчего я долго передергивал плечами и старался не засмеяться. Но, вопросы были решены. Кисами под присмотром отряда Анбу и Утакаты отправился в гостиницу, с целью отдохнуть и с утра выйти за своими. Девушки остались заканчивать дела. Нервный Забуза, сказав, что тоже присмотрит за гостем, ушел. Я же, поцеловав своих, отправился домой. Да, как-то слишком много гостей. В последнее время, все идут к нам. А скоро еще и корабли из страны Снега придут. Дата, как и обещал, отправит к нам специалистов для строительства железной дороги, ну и привезет кучу товаров, что очень и очень хорошо. Пока дошел до дома, пока по пути поговорил с жителями, на улице начало темнеть. Подхожу к дому, посмотрев на закат, вздыхаю и заваливаюсь внутрь. Скидываю обувь и топаю в гостиную, где заваливаюсь на диван и глядя в потолок. Кисами Хашигаки. Личность очень интересная, но ни капли доверия не вызывающая. Хотя, если поверить его словам о клане и пересмотру взглядов, а Акацуки, Зицу и мир во всем мире, это даже в масштабе одной деревни трудно выполнимо. На примере Кири знаю, как бы хорошо у нас не было, обязательно найдется сволочь, которой что-то не нравится. То устои мы разрушили, то живем не по правилам. Неужели им и правда нравилось резать друг друга и жить в постоянном страхе того, что сегодня придут и зарежут тебя? И ладно, шиноби, они люди странные со своими тараканами, но гражданские то куда рыпаются, работа есть, зарплата приличная, налоги смешные. Так нет же, обязательно найдется гад, желающий большего. Хуже всего, что этот гад быстро находит себе сторонников и сочувствующих. В результате образуется шайка проходимцев, пытающиеся урвать себе кусок побольше. Но, слава солнцу, сознательных граждан у нас больше и стоит такой банде появиться, они сразу же сообщают куда надо. Махинаторов в тюрьму, предводителя на виселицу. Ми с такими не церемонятся и люди, в большинстве своем, такой подход одобряют. Слишком много плохого они пережили и возвращаться к правильным порядкам не желают. Но что-то я не в ту сторону задумался. Хашигаки. Два десятка Анбу, Утаката и Забуза, за ним присмотрит. А если он что-то задумает, при малейшей же угрозе, семечки, что заползли к нему на одежду, просто сломают его позвоночник, а после задушат. Так что, нет повода беспокоиться. Или есть? Ну да, Сакура и Хината насверлили в полу дырок и теперь наблюдают за мной, дети. Хотя нет, им по 13, но это в местном летоисчислении. По-нашему, им обеим около 15. Секрет, почему дети здесь выглядят значительно старше, только что раскрыт. Надо об этом молчать, а то Мей комплексовать начнет. Свешиваю руку с дивана, касаюсь пола, концентрируюсь и понимаю, что да, обе сейчас наверху и лежа на полу смотрит на меня. Поднимаю голову, улыбаюсь шпионам, подаю магию и смотровые отверстия исчезают. Наверху слышится шорох и... Да ладно, они опять сверлить начали, я вот сейчас поднимусь и обеим уши надеру, кричу я, спрыгиваю с дивана и бегу наверх.